Глава 23. Осквернение бога. Сердце Сэньму дрогнуло. «Поднять каменную статую — это то же самое, что поднять бога?» Слепой равнодушно продолжил. «Нести бога чрезвычайно тяжело. В ту ночь, когда твоя бабушка и остальные хотели спасти тебя, старый Ма был тем, кто нес каменную статую и привел бабушку Сы к берегу реки. Идти было не так уж далеко, но старый Ма почти рухнул от истощения сил». На спине Цанему проступили мурашки. Деревянские каменные статуи были настолько тяжелыми. Кем же тогда был их создатель? Какие боги были изображены на каменных статуях? Почему они стали такими тяжелыми после того, как их вылепили? Возненавидят ли его боги за то, что когда он был еще ребенком, куролесил, испражняясь на них? Не волнуйся! Бог, который создал эти скульптуры, давно мертв. Моэр, причина, по которой я заставил тебя наблюдать за статуями, это тренировка глаз. Я хочу, чтобы ты видел не просто обычные каменные статуи, а образ богов, созданный богом. Голос слепого был настолько громким, что его могли услышать даже глухие, из-за чего в барабанных перепонках Цаньму зазвенело. Слепой повернулся лицом к бамбуковой корзине, что была на каменной статуе, и продолжил кричать. «Моэр, то, что открывает навык пробуждения глаз девяти небес, это твои глаза бога, и поскольку они так называются, ты, очевидно, должен начать видеть бога. Используй свои глаза, чтобы увидеть бога, его мощь, благодать, ауру, внешний вид и дух». Сердце и разум с ним пульсировали. «Видеть бога? Видеть бога в каменной статуе? Позволь своей жизненной ци войти в глаза и открыть первые небеса своего собственного невежества!» Бамбуковая трость слепого мягко постучала в районе сердца Цанему. На этот раз необычайно точно. Он сразу же почувствовал, как его жизненная ци начала беспрерывно циркулировать и рванула к его собственным глазам. Совершенствование глаз было чрезвычайно опасным. Несмотря на то, что жизненная ци Цанему начала очищать от нечистоты жиров его тела, глаза все еще были самой сложной частью для тренировки. Их можно даже классифицировать как запретную зону, так как при малейшей ошибке существует риск ослепнуть. Цанему однажды спросил старейшину деревни, как тренировать глаза. Тот мало что рассказал, но сделал акцент на том, что ему не стоит торопиться с этим делом. Однако слепой вместо этого подтолкнул его жизненную ци глазам с неистовым и властным импульсом, противоречащим всякому здравому смыслу. Цанему ощутил пронзительную боль в глазах, когда его ци всеподавляюще бросилась к ним. Его совершенствование жизненной ци было чрезвычайно плотным, а слепой сжал её своим совершенствованием ужасающего уровня еще больше. Насколько велики могут быть глаза? Однако в этот момент Цанему почувствовал, что его глаза стали чрезвычайно обширными, будто небо. Его жизненная ци была словно огромный длинный дракон, проникая в его глаза, которые были такими же необъятными, как небо. Затем его жизненная ци необузданно рванула вперед, брызнув в небо подобно колонне, поддерживающей небеса и землю. Распространившись по всему небу, ци сформировала повсюду странный прожелковатый узор, переплетающийся словно сеть. Это было похоже на небесную сеть, застилающую все небо. Пронизывающая боль внезапно исчезла, сменившись чрезвычайно приятным ощущением, которого он раньше никогда не испытывал. «Моэр, запомни изображенное в небе! Это первые небеса пробуждения глаз девяти небес! Небесный узор Большая Медведица!» Голос слепого звучал возвышенно, словно спускался с неприступных небес. Цанему сразу же попытался запомнить то, что видел. С его жизненной ци, направляемой слепым и отображающимся в глазах узором Большой Медведицы, он мог четко видеть путь, структуру и его детали. Однако узор Большой Медведицы был слишком сложным, поэтому потребовалось некоторое время, чтобы хоть что-то запомнить. Слепой направлял свою жизненную ци снова и снова, вплоть до полного истощения жизненной ци Цанему, и только тогда он отвел свою трость от груди парня. «Сколько ты запомнил?» — спросил слепой. 67%. Слепой показал радостное выражение лица, сказав. «Запомнить столько не так-то просто. Теперь восстанавливай свою жизненную ци». Цанему начал бегать, практикуя технику трех эликсиров тела тирана, чтобы ускорить восстановление своей жизненной ци. Когда он вернулся в свое пиковое состояние, слепой продолжил. «Воспроизведи узор Большой Медведицы, которому я только что обучил тебя, и попробуй еще раз посмотреть на каменную статую, чтобы увидеть, что изменилось». Цанему тут же привел в движение свою ци, направляя глазам, чтобы воссоздать ее узор Большой Медведицы. Несмотря на то, что он смог запомнить только около 60-70% узора от полного завершения, он все же вновь почувствовал комфортное ощущение, когда его жизненная ци распространилась по глазам. Подняв голову, чтобы посмотреть на каменную статую старца с драконьей головой, его разум не мог не пошатнуться. Каменная статуя, что еще миг назад была в его взоре совершенно обычной, стала сияющей и красочной. Казалось, каменная статуя жила и стала непоколебимым богом. Он видел, как та испускала сказочный свет, свет, каждый лучик которого подчеркивал величие и недосягаемость статуи. Разум и дух Циньмо тут же пострадали от давления статуи. В его глазах статуя больше не состояла из камня, а была живым, дышащим богом. Дух, внешность, аура и мощь бога все одновременно обрушилась на его дух, а затем она тело, подавляя его, он просто не мог сопротивляться желанию встать на колени. «Продолжай смотреть!» «Не закрывай глаза и не преклоняй колени!» Холодно говорил слепой. «Помнишь, как ты мочился на нее или как вскарабкивался, представляя, что она пони, и ты ее оседлал, чтобы покататься, когда был еще совсем ребенком? Если ты сделал такое тогда, почему же, повзрослев, хочешь встать на колени? Моэр, пробуждение глаз девяти небес пробуждает не только твои глаза, но и твой дух, чтобы ты мог выстоять против всех могущественных и злых мира сего! Могучесть практика боевых искусств основывается не только на силе его движений, сколько на сильном духе. Если твой дух уступит кучке полуразрушенных камней, то независимо от того, насколько ты силен, ты будешь считаться полнейшим неудачником!» Слепой постучал бамбуковой тростью по земле и крикнул. «Если ты пойдешь против воли каменной статуи и выдержишь ее давление, твой дух станет сильней. Если хочешь стать сильнее, чем прежде, ты обязан укрепить свой дух, чтобы быть богом для самого себя, ничего не страшась!» Капли пота скатывались по лбу Циньмо, старающемуся изо всех сил противостоять мысли о том, что он должен опуститься на колени. Давление, которое исходило от каменной статуи, было слишком сильным, и ему было просто невозможно противиться. Слепой сказал ему, что бояться нечего, но разве он мог? После пробуждения его глаз все изменилось. Когда его глаза еще не были открыты, каменные статуи были просто обычными статуями. В детстве он даже мог без зазрения совести помочиться под них или забравшись нагадить на головы. Однако, когда он открыл глаза, каменная статуя была похожа на бога, и любые действия, даже если просто смотреть на нее, считались богохульством. Слепой сказал: «Легко уничтожить бога в храме, но трудно уничтожить бога в своем сердце. Знаешь ли ты, кто сказал эти слова?» Дух Циньмо все еще был запуган каменной статуей, из-за чего он не мог ответить. «Тот, кто сказал такие бунтарские слова, является текущим имперским наставником Империи Вечного Мира. Человек, которого считают человеком номер один под богами!» Со внушающим благоговение присутствием слепой крикнул. «Моэр, живущие в твоем сердце боги чужие, а значит ложные! Только уничтожив их, ты сможешь построить свою собственную статую бога. Даже если перед тобой окажется истинный бог, ты не должен вставать на колени, не говоря уже о каменной статуе!» Слепой воткнул в землю бамбуковую трость и приспустил штаны, громко рассмеявшись. «Ты не должен вставать на колени! Ты должен помочиться на нее!» «Помочиться?» Циньмо безучастно уставился. «Помочиться на бога?» Слепой кивнул, глядя на статую, и расхохотался. «Верно! Помочись на нее! Когда ты был совсем мал, ты обмочил ее не менее 100 раз! «Так что сейчас стесняешься?» Циньмо стиснул зубы и приспустил штаны. Через миг статуя окропила теплая амбросия. Эта процедура не особо подействовала. Статуя бога в глазах Циньмо все так же осталась божественной, наполненной давлением. Однако чувство, что давило на его дух, вынуждая встать на колени, полностью исчезло. Старик и молодой посмотрели друг на друга и радостно рассмеялись. Старейшина деревни находился у выхода из деревни и загорал, когда услышал их смех. Повернув голову, чтобы взглянуть, он не мог удержаться от беспомощного покачивания головой. «Слепой правда легкомысленный гений. Использовать такой метод, чтобы разрушить бога в сердце Циньмо и укрепить его дух. Если бы на его месте был кто-то другой, то маловероятно, что додумался бы до такого странного метода. Мэр, без сомнения, чрезвычайно смелый, раз решился помочиться вместе с ним. Заставив мальца помочиться на каменную статую, он не только помог тому сломать бога в его сердце, но и в своем бога, который отнял у него глаза. Бог Копья вернулся». Он знал, почему слепой поступил так. Бамбуковая трость в руках слепого была не тростью, а копьём. Когда слепой пришёл в деревню Цаньлао, он был тяжело ранен и пребывал в жалком состоянии, словно нищий, извалявшийся в грязи. Однако шаги, а также бамбуковая трость в его руке были крайне устойчивы. Как только слепой вошёл в деревню, старейшина почувствовал, будто вокруг того кружились свирепые драконы. В его глазах он был сродни столпу, поддерживающему небеса. Единственный человек в мире, обладающий такими навыками копья и непоколебимым духом, может быть только тем, кого величают богом копья. Однако самым могущественным в боге копья было не его копье, а его глаза. У него были глаза бога, благодаря которым он мог видеть все слабости движений врагов, и теперь слепой передал глаза бога Цуньму. Сначала ты должен натренировать свои глаза, чтобы затем натренировать копье, но прежде чем тренировать свои глаза, ты должен натренировать свое сердце. Глаза слепого являлись глазами бога. Чем сильнее глаза, тем больше истины они могли видеть. Чем больше истины они могли видеть, тем больше осознаешь, насколько это ужасающе.